Прогноз не оправдался. Второй раз мы с Романом встретились в октябре 2006 года, снова в кафе, потому что офиса у Компанова по-прежнему не было. Зато ее владелец выглядел гораздо бодрее и в будущее смотрел почти с оптимизмом, потому что его зловещий прогноз относительно участи собственного бизнеса не оправдался. Что у вас изменилось с тех пор? Во-первых, выросло количество заказов. По сравнению с июнем, оборот компании взлетел где-то на 400% и продолжает расти. Улучшилось качество работы бухгалтерии. Мне пришлось сменить 3 бухгалтеров, и 4-я наконец-то оказалась опытным специалистом, который обходится мне гораздо дешевле, чем прошлые. Я плачу ей около 100 евро в месяц. А так работаю один, но справляюсь. Главное, никто не ворует. Скажите, а если рост продаж продолжится, вы сможете снова снять офис и нанять менеджеров? И как в этом случае вы будете строить с ними отношения? Я так понимаю, что прошлый опыт общения с подчиненными был скорее негативным. Да, я был слишком добрым, и они этим пользовались. Сейчас я пишу работу над ошибками, и люди у меня будут работать совсем на других условиях. Во-первых, находиться в офисе с 9 до 6. Во-вторых, никаких отлучек. За отлучки штраф. Заболел – бюллетень. Все, что можно, обеспечивать документами. А обед? Обед будет. А корпоративные вечеринки? Нет. Знаете, почему я их не люблю? За месяц до ухода туркмена и бухгалтера на такой вечеринке они поднимали тосты за мою доброту и пели мне, как они меня ценят и любят. А потом я узнал, что за 2 недели до этого туркмен уже принимал заказы от конкурентов. То есть вы потеряли веру в людей? Да. Это может быть предосудительно, но тем не менее это так. Во время нашей первой встречи вы так хорошо проанализировали причины спада на рынке торговли стройматериалами. Можете теперь объяснить подъем? Могу. Одна из причин – это рост стоимости жилья. Рост стоимости материалов догоняет в росте стоимость жилья. Вторая причина связана с ростом цен на нефть, с показателями наших голубых фишек. Третья причина – заниженные по отношению к западным цены на стройматериалы. Но я все равно считаю, что летом следующего года снова наступит спад. Причина – выборы.